Глава 7. Владислав Громов. Вот так все и было. Закончил я свой короткий рассказ. Поведав ей всю правду, я с себя будто снял тяжелый груз. Я поделился с тобой кровью и силой, а значит, мы целое. Ты Громова по праву крови и силу. И еще ты моя любимая сестренка. Ты часть меня. Поэтому никогда не думай, что мы можем тебя не любить. Или что ты нам не родная. Тебя признал дух рода, а он не любит чужаков. Значит, ты наша. «Спасибо тебе», — тихо сказала она. «Для меня важно было это услышать. Посиди со мной, пока я не засну. Мне так спокойней». «Конечно, солнышко. Я буду с тобой столько, сколько ты захочешь». «Люблю тебя», — пробормотала она, засыпая у меня на руках. И я, едва коснувшись ее головы губами, прошептал. «Спи, родная, и пусть тебе снятся только хорошие сны». Дождавшись, пока Ириска уснет, я осторожно переложил ее на кровать и, накрыв одеялом, вышел из комнаты. Этот разговор дался мне тяжело, но я лишний раз убедился, что за этого ребенка я готов воевать со всем миром. Она — это я, лучшая часть меня. Иногда, именно благодаря ей, я не скатываюсь в пучину гнева и ярости. Пройдя в столовую, я уселся за стол, на котором стоял чайник. Слегка коснувшись его, я быстро закипятил воду. Наполнив кружку, заварил себе крепкого чаю. К деду идти уже не хотелось. Да и заснул он наверняка, пока я откровенничал с Ириской. Устало откинувшись, я задумался над тем, что происходит, и о нашем разговоре с сестрой. Она действительно очень сильная, и силой пользуется свободно. Самый молодой архимаг в истории. Звучит хорошо, но и опасно. А ну как, не рассчитает силы. Да и на расправу скорая. И крови, как показали недавние события, не боится. Что в принципе не свойственно маленьким девочкам. Она ведь ни на миг не задумывалась, что делать с напавшими на меня. Секунда, и эфир взревел с такой силой, что казалось, весь дворец разнесет на куски. А она всего лишь разнесла убийц. И мгновенно успокоила магическое возмущение. Контроль у нее, надо признать, железный. Резкий взрыв и покой. Нужно мне тоже такому поучиться. Очень полезно для нанесения первого удара. Два архимага воздуха, архимаг огня, высший маг, да Громовы всех раскатают, если захотят, самодовольно подумал я. А если еще и на Елене жениться, то весь ресурс будет нам подчинен. А с другой стороны, оно нам надо? У нас и так все есть. Мне к войне надо готовиться, высших начинать создавать. А я только и успеваю отбиваться то от внутренних, то от внешних врагов. Мне бы годик покоя, я бы тогда развернулся. Но эти дни какие-то сумасшедшие. Постоянная гонка, все время куда-то мчусь, решаю какие-то проблемы. То с демонами, то с аристократией, то с девушками. И все требуют внимания. Я как та лошадь, что хочет сдохнуть, а ее все равно запрягают. И она идет и делает, чтобы под вечер снова мечтать помереть. Ладно, прорвемся. Ну или порвемся, тут как получится. Не спишь, внук? Возник из темноты дед. Да заснешь тут с вами. Устало потер лоб я. У Ириски был, она совсем расклеилась. Спрашивала про прошлое, рассказал ей все, вроде поняла. «Родная она нам, Громова она». «Тут сомнений никаких нет», — кивнул дед. «Я ее, как тебя, чувствую. Наша кровь в ней. А кто иное скажет? Благодаря тебе знают, какой ответ будет. Я, кстати, тебя раньше утра и не ждал». «Что, не сладилась с девушками?» — хитро улыбнулся он. «Да сладилась бы, если бы я этого захотел. Пусть сначала с девчонками поговорят, а потом видно будет». «Но ты сам-то не против?» — уточнил он. «Против, не против. Какая теперь разница? Вы меня своей политикой уже достали. На внешность не уроды, ну и ладно. Если еще и этим заморачиваться, вообще крыша поедет». «Ты так легко к этому относишься?» — удивился дед. «Ну а что вы мне прикажете делать? Я устал постоянно от вас отбиваться. Вы же за меня уже давно все решили, не так ли?» Всю мою жизнь расписали на годы вперед, забывая о том, что столько времени у нас может и не быть. «Может, поэтому и надо торопиться жить, внук?» — тихо сказал дед. «Кто знает, как оно дальше будет. Поэтому надо брать здесь и сейчас. Я так понимаю, Елене ты отказал. Настолько сильно она тебе не нравится?» «Нет, не отказал, не переживай. Пусть с девчонками договаривается, а я посмотрю, как она это будет делать». «Ну и ладно», — успокоился он. «Давай-ка спать. Тут ляжешь или в академию уйдешь?» «В академию вернусь. Там близняшки одни у меня остались. Надо успокоить их». «Ну давай», — сказал дед. «А все-таки хорошая эта штука порталы. Научишь?» «Ага. Там ничего сложного нет, но пусть это останется тайной рода». «Ну а то ж», — довольно усмехнулся дед. «Ладно, беги. Если что, звони. Ты сегодня молодец. Горжусь тобой», — сказал он, и, подойдя, внезапно крепко обнял меня. Почувствовав, как предательски защипали глаза, я улыбнулся, сделав шаг назад. Открыл портал. «Увидимся». И, войдя в него, вышел уже во дворе коттеджа. Дом встретил меня тишиной. Быстро подключившись к камерам, я понял, что никого нет. Что ж, проведу ночь в тишине и одиночестве. Это тоже иногда нужно. Поэтому, пройдя к себе, я принял душ и завалился спать, в надежде, что новый день не принесет новых проблем. Как бы это ни было странно, я хорошо выспался. Бодро поднявшись и сделав легкую разминку, принялся завтракать, поглощая вкуснючие булочки, что испекла баба Лена, запивая их огромным количеством отличного свежего чая. Вчерашний день меня здорово вымотал, и тем приятнее было встретить новый, хорошо отдохнувшим. И все-таки спать одному иногда очень приятно. Но больше раза в год я на это не согласен. Хочется, проснувшись, обнимать что-то мягкое и приятное. Плюшевых мишек не предлагать. Ураган близняшек, что ворвались ко мне с утра, едва не затискали меня, поднял настроение еще больше. Усадив их и налив им чаю, я с огромным удовольствием смотрел, как они с отменным аппетитом накинулись на угощение. «Ну как все прошло?» — не выдержала Вика. «Ольга молчит, как партизан, только глаза загадочно закатывает. Японка твоя ходит, как пришибленная. Ты ей что-то сделал? А до Селены мы не дозвонились. Это какой-то заговор молчания. Нельзя так с нами. Мы же чуть от любопытства не лопнули. Так, и не делай такое загадочное лицо, а то я тебя покусаю за самые интимные места, и никакая регенерация не спасет». «За интимные не надо», — предупредила Ника. «Точно, за интимные не буду. Пригодятся. Но за нос точно укушу». «Ох, там много чего было, девчонки. Но есть один вопрос. Вы к императрице как относитесь?» «К императрице?» — едва не подавилась булочкой Ника. «А как мы должны к ней относиться?» С подозрением уставилась она на меня. «Ну, я думаю, она скоро захочет с вами побеседовать лично». «С нами? Зачем это? Надеюсь, беседы с нами она планирует вести не в подвалах тайной канцелярии?» «Да не. Думаю, она к вам сюда нагрянет. Ну или к себе пригласит. Черт ее знает, что ей в голову взбредет. Главное, запомните. Начнет давить — смело посылайте. Ничего она вам не сделает. Вы ей больше нужны, чем она вам». «Ты вообще сейчас сам понял, что сказал?» — нахмурилась Ника. «Послать императрицу Российской империи? Вик, как думаешь, нас по-тихому удавят или выведут на площадь, устроив показательную казнь? Нас двое, и так, наверное, сделают», — меланхолично заметила та. «Ничего не будет, не переживайте. Она очень заинтересована в вас и в вашем с ней разговоре, так что, думаю, будет белой и пушистой. И главное, помните, я вас в обиду по-любому не дам. В случае чего сразу сообщите мне, но и жестить не надо. Все-таки у людей, привыкших к власти, мозги работают по-другому, не привыкли воспринимать отказы. Так что думайте, что говорите, но и на шею себе сесть не позволяйте. Ладно, пошли на занятия, вы скоро будете на расхват». «Это ты о чем?» — прищурилась Ника. «Колись давай, во что ты опять вляпался, и откуда тебя надо вытаскивать?» «Не-не, пусть сюрприз будет. Все, пошли грызть гранит науки». Провожаемый недовольными взглядами близняшек, я пошел вперед, насвистывая легкую песенку. Настроение было хорошим, и, настроившись на учебу, я выкинул из головы наш утренний разговор. И, как позже оказалось, очень даже зря. Все-таки не умею я пока просчитывать ситуации на несколько ходов вперед. На подходе к главному корпусу мы разделились. Близняшки рванули куда-то вглубь, а я потопал к отдельно стоящему зданию, выглядевшему очень монументально. Артефакторы были весьма уважаемыми людьми в магическом сообществе, но, как бы мягче сказать, слегка не от мира сего и весьма увлекающимися натурами. Поэтому взрывы от неудачных экспериментов были довольно частым явлением. После того, как они давным-давно едва не разнесли главный корпус Академии, для кафедры артефакторики построили отдельное здание из особо прочных материалов и переселили их туда, от греха подальше. И сегодня у нас именно тут была первая лекция, которая включала в себя как теоретическую, так и практическую часть. Можно даже сказать, что это была не лекция, а несколько лекций, потому что занимали эти занятия почти весь день. Привычно сев рядом с Хидэки, я с удовольствием заметил, что не вижу злых взглядов, кидаемых девчонками друг на друга. Они были задумчивы и собраны, лишь Оз был чем-то очень доволен. «Здравствуйте!» В небольшую аудиторию вошел старенький преподаватель в сопровождении девушки. «Я ваш преподаватель по артефакторике, Сергей Иванович Волжский. Также спешу обрадовать мужскую часть группы. К нам из Японии перевелась новая студентка. Прошу вас, милочка, представьтесь, пожалуйста». «Привет», — мило улыбнулась она. «Меня зовут Кимика Сугивара. Я младшая дочь правителя Японии. Люблю боевые искусства, готовить, и любимого человека у меня нет». Стрельнула она глазами. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне». И поклонилась. «А она ничего, симпа...» Начал я, обернувшись к Хидэки, и увидел ее глаза, полные ярости и жажды убийства. «Сугивара!» Прошипел Оз. «Грязь на белоснежных одеждах Аматерасу! Как посмела она заявиться сюда, после того, что они сделали?» «А чего они сделали?» Озадачился я. «Ты забыл? Это их род нанял убийц из клана Ига. Черт, точно! То-то мне фамилия показалась знакомой, но сразу и не сообразил. Вчера я был слишком уставшим, чтобы адекватно воспринимать информацию. И зачем она перевелась сюда? Закончить то, что не смогли сделать наемники?» Задумавшись, я не заметил, как девушка прошла между рядами и, мазнув взглядом по нашей компании, улыбнулась и села чуть выше нас, в другой ряд. Урок, возможно, и был бы интересным, если меня не отвлекали постоянно обращенный на меня взгляд Кимика, да тихая ругань Хидэки. Подобная атмосфера не добавляла желания настроиться на учебу. В конце концов, я плюнул на попытки сосредоточиться на лекции, решив, что все равно сегодня ничего важного не скажут. Тем более с артефактами и их созданием я был знаком не понаслышке и часто видел, как дядя их делает. Да и принципы их создания он мне толково объяснял. На перемене мы не стали никуда выходить, оставшись в аудитории. Тихо переговариваясь между собой, мы обсуждали прием. Причем я старался всех развеселить, вспоминая, как Ириска, думая, что ее никто не видит, таскала со стола сладости с помощью эфира. И удивленное лицо одной дамы, когда она увидела, как мимо ее носа пролетело пирожное. «Здравствуйте!» — раздался из-за спины голос с легким акцентом. «Хидэки, Озаму, рада вас снова видеть. Надеюсь, вы покажете мне все самое интересное в Академии и познакомите с вашими не менее интересными друзьями». «Кимика!» — зашипел Оз. «Чего тебе надо?» «Ой, ты все такая же скучная злючка, Озаму. Хорошо, что я не вышла за тебя, иначе бы со скуки руки на себя наложила. Ты все так же милуешься с сестричкой и везде ее сопровождаешь. Интересно, а в брачную ночь ты тоже будешь стоять у ее кровати? Ой, молчу-молчу, а то не сдержусь и как начну вспоминать всякое. Но в отличие от тебя, Кимика, Меня хотя бы есть кому сопровождать», — с прищуром произнесла надменно Хидеки. «А вот рядом с тобой даже насекомые дохнут от вони твоей мерзкой души и грязного тела». На миг в глазах Кимика промелькнула ярость, но она тут же справилась с эмоциями и вновь нацепила на лицо милую улыбку. «Ну хватит вам, давайте жить дружно. Я приехала не для того, чтобы ссориться». «И для чего же ты тогда приехала?» — насмешливо спросил Азаму. «В Японии все любовники надоели, и ты решила поискать свежее мясо тут?» «Увы, ты-то уже явно к свежатине не относишься», — огрызнулась она. «Я объедками Хидеки не пользуюсь, и ты мне не интересен, в отличие от твоего друга Владислава, если я не ошибаюсь». Я с изумлением смотрел на их пикировку. «И это высшая аристократия Японии? Ругаются, как базарные бабки». Задумавшись, я не сразу сообразил, что назвали мое имя. «Чем обязан?» — холодно поинтересовался я. «У, какой тон, прям заморозил. С чего ты такой холодный? Неужели Хидеки тебя не смогла согреть? Так давай я это сделаю. Она всегда была ледышкой, а вот я — жаркое пламя», — с многообещающей улыбкой заявила Кимика. «Меня совсем недавно уже пытались согреть ваши люди. Да жара не хватило. Даже не разогрелся. Так что не думаю, что ваше пламя способно разжечь во мне хотя бы искорку интереса». «Наши люди?» — удивленно вскинула брови она. «Вы о чем?» «Не строй из себя дуру, Кимика!» — взорвался Оз. «Мы прекрасно знаем, что вы наняли клан Иго, чтобы убить Владислава. Да вот не вышло!» И сразу же ты заявилась. Решила сама сделать то, что не смогли наемники. «Какая глупость!» — возмутилась она. «С чего бы нам хотеть убить единственного в мире носителя знаний о высшей магии?» «Ну, хотя бы для того, чтобы он не взял в жены Хидеки», — язвительно сказал Оз. «А он что, уже ее взял?» «Хидеки милостиво согласилась стать моей младшей женой. Условия вхождения в нашу семью будут оговариваться главами родов», — сказал я, пристально наблюдая за девицей. Лицо держать она умела, но вот глаза выдавали все ее чувства. «Ой, не успела», — захлопала та глазами. «Но ведь у всех равные шансы, не правда ли?» «Правда», — подтвердил я, все так же не сводя с нее глаз. «Но есть один нюанс. Новую жену должны принять три мои невесты, потом глава рода, и то их голос носит рекомендательный характер. И лишь после этого я буду решать, нужна мне новая жена или нет. А так как, на мой взгляд, кандидатур и так более чем достаточно, не думаю, что появление новой претендентки на вхождение в род им понравится». «Это мы еще посмотрим», — хитро улыбнулась она. От обмена дальнейшими колкостями меня спас вошедший в аудиторию преподаватель, который сурово посмотрел на нас и продолжил лекцию. Все это время я постоянно чувствовал спиной взгляды Кимика. Для себя я твердо решил, что ей рядом со мной не бывать. Ее змеиный взгляд вызывал у меня брезгливость. Может, я и наговариваю на нее. И, конечно, у каждой медали есть две стороны, и у каждого своя правда. Возможно, они даже не виноваты в нападении на меня. С этим еще разбирается тайная канцелярия. Но переубедить себя я не смогу. Не нравится она мне, и все тут. Да и то, что Хидеки с Озом ее, мягко говоря, не любят, играет не последнюю роль. Черт, я уже начинаю путаться в девушках, что меня окружают. Их становится слишком много. И как ухитряться им всем уделять внимание? Мне бы реально хватило только близняшек. Ну и Ольге. Нет, от Селены я бы тоже ни за что не отказался. Черт, я кобель, и это печально. А думал, что однолюб. Ага, как же. Еще и Валю я намерен оживить. К ней чувства тоже не угасли. Так хочется снова ее увидеть, услышать ее смех. Интересно, можно ли как-то ускорить процесс восстановления памяти? Блин, и посоветоваться не с кем. Хотя, че это не с кем? Кто у нас главный по душам? Рогатая гвардия. Ангелы тоже. Но у пернатых слишком много заморочек. Лучше к рогатым. И выпивка у них покрепче будет. Кстати, насчет выпивки. Надо срочно провести испытание на Михаиле. Я злопамятная сволочь, и нимб над своей головой точно ему не прощу. Вы о чем-то замечтались? Вернул меня в реальность голос преподавателя. Наверное, вы великий артефактор, раз считаете, что на моих уроках можете меня не слушать. Простите, профессор, вскочил я. Никак не отойду после приема у ее величества. Всю ночь плохо спал. Понимаю, усмехнулся он. Молодым людям, впервые оказавшимся там, это легко может скружить голову. Но все-таки я советую выбросить лишние мысли из головы и сосредоточиться на уроке. Да, учитель, поклонился я. Больше этого не повторится. Усевшись обратно, я честно попытался сосредоточиться на лекции. Но мысли все равно скакали. То я думал о покушении, то о Елене и о том, как она будет разруливать ситуацию с близняшками. Еще и химика эта появилась. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Тем более, не думаю, что она прям сразу пойдет в атаку. А приближенных ко мне девушек мало, и они все явно будут настроены против нее. Так что пусть сами разбираются. Елена Романова. Нет, ты видела, каков нахал? Все никак не могла успокоиться я после вчерашнего побега Влада. Такой наглости от него я не ожидала. Да и разговор получился какой-то сумбурный. Говорила я Насте, оденься поприличней. Так нет, надо ошеломить, молодой, гормоны играют. Пальчиком поманим, он и поплывет. А вот и не поплыл. Махнул рукой и удрал, оставив нас как двух дур смотреть ему вслед. Еще и условия глупые поставил, договориться с его женами. С чего бы? Я императрица или они? Как скажу, так и сделают. А с другой стороны, ссориться с ними тоже не хочется. Они точно Владу все доложат. А потом будет волком смотреть. И что делать? Настя, хватит кофе дуть. Что делать будем? Этих пигалиц сюда вызывать? Или сами в академию нагрянем с внеплановой проверкой? А там и поговорим. Но, боюсь, в этом случае ректора удар хватит. А уж когда узнает, зачем мы приехали, так вообще помрет. Черт, и так плохо, и по-другому нельзя. А ты видела, какими глазами Павел на Влада смотрел? Вдруг сказала фрейлина. Он же себе кумира создал. Да на Громову-младшую он смотрел, а не на него. Еще и злиться, когда его друзья стали ей внимание уделять. А когда дамы сердца назначили, думала психанет. Лицо было злющее. Невольно рассмеялась я. А вот и нет. Он про Влада тебя до этого расспрашивал? Расспрашивал. Он с ним разговаривал на «вы». Вместо него на дуэль вызвал графа Меньшикова. И когда Влад предложил заменить его, сразу согласился. И не потому, что испугался, а потому что тот для него стал авторитетом. И поверь мне, если Влад попросит, тот, не задумываясь, сделает все. Да что там говорить, он уже их объявил своими друзьями. Не Влада и Ирину, а весь род. И кто хотел, все услышали. Ну и что? Возразила я. Объявил, и ладно, достойные люди. Да и мы сами собирались с ними сближаться. Раз он к нему так хорошо относится, значит, и против брака моего возражать не будет. Не знаю, будет ли Влад хорошим отцом, но другом сыну станет точно. А вместе мы любого сокрушим. Что, девоньки, заигрались? Не вышло, по-вашему? Спросил зашедший в комнату мужчина. Отец? Ваше Величество. Присела в реверансе Настя. Оставь эти политесы. Поморщился он. Я уже давно не Ваше Величество. Но речь сейчас не о том. Как я понял, вы обе решили заполучить высшего в свои загребущие лапки. Что ж, одобряю. Привязать его род к Российской империи – идея очень хорошая. Громовы всегда были опорой трона и грозой для врагов. К сожалению, между нами давно пробежала черная кошка, которую надо пристрелить. И сделав первый шаг к ним, мы, надеюсь, вновь обретем верных союзников. И в случае твоего, дочка, брака с ним, самые завистливые рты позакрывают. Да и диктовать нам условия теперь никто не сможет. Желающих и так мало, а теперь и вовсе исчезнут. И вроде все хорошо, да действуете вы неправильно. Нашли чем завлекать парня, у которого и так девушек, что у медведя шерсти. Тут иначе действовать надо». «Да что там действовать, пап?» — отмахнулась я. «Он уже на все согласен. Осталось с его пигалицами все согласовать, и он будет наш. Уже и закон готов об увеличении количества законных жен. Вот мы с Настей как раз и воспользуемся им». «А вы уверены, что сможете их уговорить? Или авторитетом давить начнете? Если второй вариант, то сразу говорю, забудьте. Он вас сейчас проверяет. Жена да убоится мужа своего. А если ты сразу гонор начнешь свой великокняжеский показывать, то он точно от вас отвернется. Зачем ему жена, что будет раздувать склоки в семье и считать себя выше других? Нет, тут действовать надо тоньше. Так что слушайте меня внимательно. Сделаете вы вот как».